Джонни А.Е. или «Назад в СССР 3». Глава 1. «Эти компьютеры уже неплохо продаются в Британии», — сказал я. «Пока мы собираем по 500 машин в месяц и всего собрали с октября прошлого года 3500 штук. Заказов же на этот год гораздо больше, чем наших возможностей. Наше производство находится в среднеобразовательной школе Сомерсета, и ученики принимают активное участие в сборке». «И как качество? Не страдает?» – спросил парень моих лет. «Каждый компьютер проходит тестирование. У нас есть для этого специальное оборудование». «Какова цена ваших компьютеров?» – спросил Гордон Френч, основатель компьютерного клуба «Хамибриф», заседание которого проходило в гараже Гордона Френча в Менло-парке и на которое я попал по приглашению, присланному мне открыткой. Первоначальную цену мы назначили, в пересчете на доллары, в 1298 долларов США. Глава 2. Послушайте, Джон, мы тут собрались, вообще-то, по случаю прибытия в район первого микрокомпьютера компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems под названием Altair 8800, отправленного нам на проверку компанией Peopli S. Computer Company. И тут вы встаете и сообщаете нам, что где-то в Англии вы уже почти полгода выпускаете программируемый микрокомпьютер с периферией в виде цветного монитора, клавиатурой принтера, слотов для добавления оперативной памяти и еще кучи всяких ништяков. Однако, кроме фотографий, ничего нам, для подтверждения данного факта, не предоставляете. Как это понимать? Как хотите. Пожал я плечами. Peopli S. Computer Company прислал мне открытку приглашения, как энтузиасту, обратившему внимание на Altair 8800. Я написал им и выпросил для себя одну модель. Они мне ее прислали, для того, чтобы изучить. И что изучили? Ехидно спросил еще один молодой человек. Что можете сказать? Изучил, утвердительно кивнул я головой. Могу сказать, что машина хорошая и при некоторой доработке позволит на себе работать. Нет встроенного ввода-вывода. Пользователям придется много потрудиться, чтобы выжать из машины хоть что-нибудь. По сути, это конструктор. Да, наш Rainbow продается полностью укомплектованным системами ввода-вывода и монитором. Прошу ознакомиться с патентной заявкой. Передав председателю клуба доморощенных компьютерщиков, они сами так себя называли, штатовский патент, полученный мной еще в прошлом году, я снова уселся на свое место. Меня спросили, кто я такой и что меня, англичанина, привело в Калифорнию. Я ответил: это серьезная заявка, сказал Гордон Френч. Микрокомпьютер Intel Leak компании Intel тоже стоит около 2000, но цена Альтаира 400. Вы сможете конкурировать с Альтаиром? Я снова поднялся. Повторюсь, Altair 8800 нам не конкурент. Приезжайте в Лондон и все увидите сами. И производство. Мы не делаем секрета, считая, что общий компьютерный прогресс полезен как для Британии, так и для Соединенных Штатов. Послышались одобрительные возгласы присутствующих. А BIOS, у вас есть BIOS и операционная программа? Нет, пока у нашего компьютера не встроенной базовой системы ввода-вывода, ни операционки нет. Система загружается с внешнего гибкого диска, но мы работаем над встроенной операционной системой. Думаю, к маю мы что-то сварганим. Вы покажете, когда будет готово, покажем и все расскажем. Приезжайте. А вы не собираетесь выпускать акции? До выплаты дивидендов мы еще не доросли, но мысль хорошая. А можно встать в очередь? Я улыбнулся. Как вас зовут, молодой человек? Стив Джобс. Вы станете первым акционером, Стив. Это я вам обещаю. Слушай, Стив, похоже, этот парень залез мне в голову и скопировал мой компьютер. Да ну тебя, Стив, где ты и где этот Сомерсет? Он про твой набор деталей и не знает. Сравнил тоже. Твоей хреновине до этой машины, как до Сатурна пешком. У тебя даже мысли не было о периферии. Да, это настоящий коммерческий проект. Надо поближе познакомиться с этим Джоном Сомерсетом. Полковник собирал свои личные вещи. Он снова переезжал в Москву. Семья уже уехала, контейнер со шмутьем отправлен, осталось только личное. Кое-какие бумаги, да трусы с рубашками и шерстяной костюм. Он решил ехать в легком. В мае в Москве уже жарко. «Сюда я больше не ездец», — проговорил полковник. «Меня, значит, оставляете здесь?» — вздохнул Рамзин. «Хватит уже, Саша, а? Пока наш малыш привязан к этому месту жительства, ты будешь здесь. Пускай корни. Серьезно займись подготовкой групп антитеррора и молодого пополнения. Я договорился с соседями. Мы создадим совместную антитеррористическую группу. Как и говорил малыш, отбор, вот, что для нас самое главное. Отбор и контроль. Потому, что из этих пацанов вырастут или патриоты, или наоборот. Работай, Саша, работай на будущее. На наше светлое будущее, а не то, что предсказал малыш. Осталось всего ничего. 16 лет, мать их, это же, как сон пролетят, как малыш выполнит первую часть марлезонского балета, так сюда обязательно приедет. А это, по нашим расчетам, состоится не раньше следующего, сентября, может и раньше. Он словно белка в колесе, энергии как у троих. Надолго ли его хватит, жить в таком темпе? Да, но польза от него колоссальная, из-за его подачки в виде схемы микрокомпьютера и самого прибора, переданного через каналы дипмиссии, меня в Москву и отозвали. Контакт не захотел ни с кем работать, кроме меня, хе-хе, хитрец наш малыш, помог мне, хе-хе, накрылось мое генеральство. Так, может, благодаря этому агенту вас и повысят в звании, ага, и наградят, посмертно. Типун вам на язык, товарищ полковник, так вас разве не в КР-1, КР, контрразведка, туда, в английско-американский сектор, в инспекционный отдел, понятно. Под прикрытие, но зато, можно встречаться на той стороне, да, знают меня там, как облупленного, и Ми-6 в ФБР, а вы пластическую операцию сделайте, пройдите омоложение, так сказать, придется, вздохнул полковник, тогда жена из дома выгонит, а вы и ей сделайте, ха, а эта идея, полковник подумал, что в его новой должности он сможет взять и жену за границу, а там можно и ей операцию сделать у Сомерсета, и напроситься посмотреть производство компьютеров, инспекторам резидентуры, чтобы не вызывать подозрения зарубежной контрразведки, дозволялось брать за кордон жен, выходящие из самолета одинокий иностранец сразу привлекал внимание спецслужб, еще в полете с самолета в контрразведку передавались списки одиночных пассажиров, что мужского, что женского пола, и служба проверяла их тщательнее, чем остальных, у полковника родилась мысль омолодиться так, чтобы внешне походить на отца Джона Сомерсета, не для родственников, конечно, а для контрразведки, тогда с женой поездка отменяется, хотя, почему нет, если в Союзе что-то пойдет совсем не так, можно будет продолжить жизнь за кордоном по документам Сомерсетов, а пойти не так все может очень даже запросто, если начать ковырять гнойник, да, а мало ли какие у кого отношения с родственниками, тем паче, что, судя по отчету малыша, они у Питера Сомерсета были приотвратные, что с матерью, что с братьями и сестрами. Надо думать, сам у себя мысленно спросил полковник и тут же ответил. Не надо думать, так и сделаю. Надо сообщить доктору, пусть пришлет паспорт и другие документы. В конце концов, надо менять отцу Джона Сомерсета место прописки, например на штатовскую. Денег на счете уже предостаточно. Бизнес у малыша прет не по-детски. Сейчас ему нужно найти общий язык с руководителем резидентуры внешней разведки в США Дроздовым, который находится в Нью-Йорке под крышей представительства СССР при ООН. Суровый, говорят, мужик этот Дроздов. Не пересекались они с ним раньше по службе. Теперь придется заместителем начальника управления С-2, управления с первого главного управления КГБ СССР, подразделение КГБ СССР, выполнявшие функции нелегальной разведки. До июля 1954 года функции нелегальной разведки осуществлял 8-й краткий отдел БГУ КГБ СССР, до недавнего времени был, а это та еще должность, как бы этот Дроздов не отработал первым его, защищая свою резидентуру, да ну их этих американцев с англичанами, в Европе осяду, откроем с малышом компьютерный салон, так размышлял полковник, пока собирал свои вещи по сумкам и чемоданам. Рамзин, видя, что начальник сосредоточился, не мешал. Он и сам себе не мог признаться, что с отъездом, хоть и хорошего, но очень жесткого начальника, он вздохнет относительно легче. Новый, пока еще его, начальник, к антитеррору, вроде как, был равнодушен. Мы с группой Зиквотра прокатились по городам и весям Британии, к удивлению музыкантов, местной публикой встречены были великолепно. Наша богемская рапсодия звучала не хуже квиновской. С моей волшебной коробкой синтезатора то, ага. Причем главную партию Сьюзи отдала мне, но стояла на сцене с бас-гитарой рядом. Мы, вообще, с ней вместе пели много песен на концертах, в том числе «Istanbul in In», переехавшую к Сьюзи в слегка облегченном и замедленном состоянии. Ну, точно, как с Крисом Норманом. Мое сольное исполнение было пороковее, конечно. В конце концов, Сьюзи разрешила мне исполнить кое-что из тяжелого рока, например, Аликхтынтхеблацк 3, Аликхтынтхеблацк, https://rutuberu.video.89.1.4.87.719.f.619.f.387.937.d9.9.rpl.wd, runvidhtjewolf 4, runvidhtjewolf, https://rutuberu.video.4db8304.160.4030.e4.48d13.f88c6.e2.rpl.wd, longleverotscanroll 5, longleverotscanroll, https://rutuberu.video.0138.5.15.13.0d3.f.079.b6.ca2.332.rpl.wd, Gatisov Babylon 6, Gatisov Babylon, https://rutuberu.video.473.30.4.19.c1.f8b34.4.92.fcb67.700.7.121.crpl.wd, где я бы мог не только проявить себя певцом, а и продемонстрировать свои способности как гитариста. За это я обещал Сьюзи кучу песен. Мне не хотелось сильно грабить Ричи Блэкмора, да и далеко не все его совместные с Диа песни мне нравились. На концертах я обкатывал на публике и втихаря записывал песни для нового альбома группы Rainbow. Теперь я брал на свой пульт все инструменты всех наших музыкантов и кое-что пропускал через синтезатор. Получалась как раз та стена звука, про которую говорил Фил, который, кстати, на время отстал от меня и занялся Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном. Майкл Чипмин и Ники Чин не раз подкатывали ко мне с намеками о перемене мест слагаемых, но я говорил, что пока меня все устраивает. На сцену не рвусь, а диски и так расходятся вполне себе неплохо без синглов. Хотя, нет, соврал. 3 сингла я им отдал. Мы с Филом сразу этот момент обговорили. Если он рядом, деньги получает, нет, значит, нет. Майкл и Ник уговорили меня выпустить 2 сингла по 2 песни из тех, что я исполнял вместе с группой Сьюзи Кватро. Аликхтынтхеблацк, Рунвидхтхеволф, Лонгливеротскэнролл, Гатисов Бабылан. И на этих синглах, представьте, Сьюзи Кватро значилась простым бас-гитаристом. «Тебе не западло?» – спросил я ее, когда увидел образцы яблока диска и конверта. Сьюзи как-то так задумчиво посмотрела на меня, что у меня все внутренности вместе с сердцем вдруг оборвались куда-то к центру земли. «Да, не знаю, не знаю, кто кому тут больше помогает. Вроде, как я тебе, но, не факт, не факт, как бы не пришлось нам к тебе в группу переходить». Уже сейчас без тебя так-то тускло. И играешь ты лучше Ленни и чище, что ли? И поешь ты так, что у меня в... Ну, ты понял, где щекочет. Особенно, когда ты вытягиваешь Chilled Intime 7, Deep Purple Chilled Intime, https://rutuberu.video.f188a341f4365d6c2b024310a33erplwd Deep Purple. Наши с Сьюзи отношения дальше поцелуйных не зашли, и слава богу. Хотя целовались мы страстно, Сьюзи сказала, что группа ей дороже, чем наши сопливые отношения. Девушка она была с мужским характером и вертела своим Леном, как пропеллером. Вот и мной хотела вертеть так же, но на пионерском расстоянии. Я таких отношений не хотел. Да, я вообще, как оказалось, никаких с ней отношений не хотел, кроме деловых. Юношеская влюбленность прошла почти сразу. Не мог я себе позволить отношения с девушкой с плаката, который висел у меня на стене над моим диваном. На той стене у меня в будущем. Или в настоящем, ведь он же и сейчас висит на стене. Я его срисовал с конверта пластинки альбома Куатра, где Тони Лен стоит в профиле и смотрит на нее, а двое других ребят стоят чуть в стороне. Может быть, я именно сейчас рисую этот самодельный плакат, а я тут, в Англии с Сьюзи. Сумасшествие, блин, неплохой, кстати, плакат получился тогда, да, или теперь, ха, услышав ее очередное признание, которыми она стреляла в меня изредка, я улыбнулся. Ты лучшая среди музыкантов, играющих рок, Сьюзи. Ты даже дашь фору некоторым мужикам. Но хард-рок умирает, как и рок-н-ролл в свое время. Всему свое время, Сью. Музыка становится все слаще и слаще, и в конце концов, рок-группы распадаются. Вон и Deep Purple фактически распался. Как распался, удивилась Сью. А так, Ричи Блэкмор ушел в Эльф там, тоже, как раз, гитариста нет. Ему хочется играть тяжелый рок, а Deep Purple не хочет, представляешь? Вот, дела. Хорошо, что мы, пока, держимся. Я тяжело вздохнул. Хорошо, конечно, но на чем? Я, все-таки за то, чтобы ты играла хард-рок. У тебя есть своя аудитория, а метания туда-сюда ни к чему хорошему не приведут. Ни Майкл, ни Ник ничего не смыслит ни в американской музыке, ни в европейской, что бы они тебе ни говорили. Мы сидели в моем гостиничном номере в Белфасте, столице Северной Ирландии, куда приехали с концертами. Завтра наше второе выступление в Королевском университете Белфаста. Вчерашнее прошло очень неплохо. Я оплачивал себе номер сам, поэтому выбирал приличный. Сьюзи жила, естественно, с Ленном, бас-гитарист и барабанщик тоже вдвоем. Они предлагали мне стать третьим, но что-то меня терзали смутные сомнения. Ха-ха. Я тебе, Сьюзи, один умный вещь скажу, только ты не обижайся, произнес я по-английски с грузинским акцентом. Ты, Джонни, говоришь, как шотландец, хохотнула Сьюзи Кватро. Я нахмурился. Ну, говори, говори. Замахала она рукой и захлопала ресницами, словно кукла. Так вот, играй ты свой хард-рок и никого не слушай. Станешь меняться, от тебя уйдут те, кому ты нравилась, а другие не придут. Плюнь ты на Майкла и Ника. Или заставь их делать то, что надо и хочется тебе. Они пишут мне песни. Я тебе напишу столько песен, сколько тебе будет нужно. Со мной ты будешь петь, или без меня, или я без тебя. Для меня не важно. Для меня важно, что ты единственная и неповторимая рок-певица, играющая на здоровущей бас-гитаре такими маленькими ручками. Сьюзи смотрела на меня, не мигая. Она была совершенно серьезна. Она выпятила нижнюю губу и нахмурилась. «Ты не врешь?» – спросила она. «Ты не говоришь мне это, чтобы затянуть меня в постель? Ты прямая, как гриф твоей гитары», – сказал я, хмыкнув и скривив в улыбке губы. «Ты для меня богиня, а богинь смертным трахать нельзя. Вот когда я сам стану богом. Если я стану богом рок-н-ролльного Олимпа, тогда посмотрим. Значит, не врешь?» «Не вру. Только давай мне иногда поиграть с вами. Мне много не надо. И то, только этот год и можно поездить. С сентября мне в колледже учиться, а там график занятий плотный будет». «Так ты поступил?» «Поступил?» «Нет. Допущен к аттестационным тестам. Потом в августе экзамены. С сентября учеба. Думаешь, что сдашь?» «Меня проверили. Вроде нормально все. То, что я выпустил, запатентовал на свое имя микрокомпьютер, и продаю его сотнями, думаю, сыграет существенную роль при поступлении. По крайней мере, на первичном собеседовании, когда рассматривали мое заявление, меня попросили подробно рассказать об этом, и предложили организовать и возглавить в колледже компьютерный клуб. Королевский колледж, это круто. Слушай, Джонни, а зачем тебе колледж? Ты ведь и так выпускаешь компьютеры. Хоть я и не знаю, что это такое, но ведь эта хрень продается по 1000 фунтов, а тратишь ты на них 300 фунтов. Я слышала, как ты говорил по телефону с кем-то. Зачем тебе учиться, Джонни? Так, вроде, надо. У нас в семье все заканчивали этот колледж. Может, чему-нибудь научит новому. А если не научит, так я хоть знать буду, что они ни черта не знают, и конкурентов мне опасаться не надо. Ха-ха-ха. Я откинулся на кровати, на которой сидел, на спину, закатившись от хохота. Мне самому понравилась эта шутка. И тут на меня словно тигрица напала Сьюзи и стала страстно целовать в губы. Глава 3. Я отбивался, пытаясь отвести ее руки от моих пуговиц на рубашке и на джинсах, недолго. Буквально до того момента, пока она не укусила меня за губу. «Ой!» – вскрикнул я. «Долго ты будешь ломаться, как девственник?» Она отпрянула от меня, поднявшись на руках над моим телом. Она полностью лежала на мне, и мне казалось, что на мне может поместиться еще одна Сьюзи Кватро, причем рядом. «Или ты девственник?» – спросила она. Я покрутил головой. «Но ты же сама говорила, что...» «Молчи, а то снова укушу и обижусь. Дверь не заперта», – сказал я. «Точно». Сьюзи соскочила с меня из кровати и метнулась к двери, попутно расстегивая свои джинсы и прыгая на одной ноге к кровати. Как она успела так быстро провернуть ключ, не понимаю. Я лично успел только сесть на кровати, когда она уже прискакала и снова завалилась на меня, дергая ногами, не желающими вылезать из тесных штанов. Я крутнулся, выбираясь из-под нее и одним махом сдернул с Сьюзи нижнюю часть одежды вместе с трусиками. «Ничего себе, ты какой ловкий!» — воскликнула девушка, сидя на кровати в одной рубашке. «Ах, так!» — она накинулась на мои джинсы, вцепившись крепкими пальцами бас-гитаристки в гульфик. Я махом скинул с себя рубашку и потянулся к ее пуговицам. «Подожди!» — рявкнула она на меня. «Не мешай, чертовы пуговицы! Я же сижу, как ты их расстегнешь!» «Ну, так вставай!» Я встал перед ней, и она быстро вывела металлические пуговицы из плотных, обметанных оранжевой нитью, петель. «Ух ты!» — выдохнула Сью, обдав мой пах своим жаром. «Достойный, хе-хе, аппарат!» Пока я всю весну катался по гастролям, в Лондон приезжали оба Стива, Джобс и Возняк. Указания мои были выполнены, как мне сообщили по телефону, полностью. То есть им обоим показали наше производство полностью, от изготовления методом фотолитографии печатных плат, до, собственно, их пайки конвейерным способом паяльниками с разной температурой нагрева. Для этого мы вынуждены были использовать помещение спортзала, установив в нем дополнительные столы для сборки, а спортивные занятия перенести в соседнее здание, где тоже имелся спортзал детского футбольного клуба. Конвейерная сборка позволила разбить процесс по категориям сложности. Что-то, действительно, паяли дети, причем, плата лежала на рабочем столе и была закрыта шаблоном, раскрывавшимся по мере продвижения стола по конвейеру. Детишки старшего возраста, лет 14-16, освоив примерно за месяц профессию радиомонтажника, паяли, в основном, что попроще. Сопротивление, конденсаторы, диоды, контакты в блоке питания, платы контроллеров. Наемные профессиональные монтажники выполняли пайку контактов микросхем и процессоров, одновременно проверяя качество выполнения предыдущих операций. Детишкам, а в основном в школе Сомерсета учились дети представителей среднего и ниже среднего класса, было гарантировано трудоустройство в компании Rainbow, а самым способным – поступление в электротехнический Сомерсет колледж, лицензию на который Джон Сомерсет получил, предоставив мой патент на микрокомпьютер Rainbow и договор со мной любимым на чтение положенных часов и практических занятий на моем предприятии. Никого не смутило, что я сам не имею должного диплома и квалификации. Как мне сказал Джон Сомерсет, правительству дела нет, чему будут учить в колледже, хоть лазанию по деревьям. Главное, чтобы основные общеобразовательные предметы преподавали квалифицированные учителя. Вернувшись с концертных поездок по Великой Британии, я в который уже раз согласовал с поставщиками графики поставок радиодеталей, ограничив их штрафными санкциями, я отдался звукозаписи с Сьюзи Кватро, которую мы устроили в соседней с моей комнатке, переоборудованной, пока меня не было под студию звукозаписи, то есть, просто обшитую изнутри звукоизоляционными конструкциями, типа акустических диффузоров, выполненных из противопожарного пенополистирола. Кроме звукоизоляции диффузоры несли эстетическую нагрузку в стиле модерн и очень понравились Сью. Когда мы с ней записали первый трек и прослушали, причем, кроме бас-гитары, она сыграла партию барабанов, а я кроме гитары, сыграл на клавишах синтезаторе, она удивилась, что мы не делали дублей, а записали партии с одной попытки. А я сразу вспомнил, что и мои первые партнеры по музыке, школьники старших классов, вместе со мной играли намного чище, чем без меня. Это ты такой, что я такая с тобой вся умелая. Обычно мне надо хорошенько завестись, чтобы я выдала все, как по нотам. А тут я по ним играю и не ошибаюсь. А я их, честно говоря, терпеть не могу. Да и не знаю толком. Ты, волшебник? Нет, я просто драйвовый. Ха. Если бы я была такая драйвовая, то от меня бы все фанаты ушли. Ха-ха. Рассмешил. Иди сюда, я тебя поцелую, мой малыш. Оказалось, что Сьюзи сильно комплексовала из-за своего и моего возраста. По ее меркам, она по сравнению со мной, была настоящая старуха. Ага, старше на целых 7 лет. По паспорту. Ха-ха. Эх, знала бы она, сколько мне на самом деле. Хотя, а сколько мне теперь на самом деле? Внешне я сравнялся с заявленными в паспорте Джона Сомерсета. Я продолжал нагружать себя физически, бегая по улицам Лондона кроссы. Тут таких, как я, энтузиастов ЗОЖ-8, ЗОЖ, здоровый образ жизни, бегающих в Вестминстерском парке было предостаточно. Парк от школы Сомерсета находился не так далеко, и я до него добирался на велосипеде. Так все делали, и я не стал выделяться из общей массы, так сказать. Зато в парке я и бегал, и прыгал, и метал всевозможные металлические предметы, которые носил на своем поясе, в сухое дерево, которое избрал своей макеварой, и лазал по деревьям, подтягиваясь на руках. Короче, продолжал себя грузить по полной программе. Поэтому и развивался гармонично, и тело, и внешность. В принципе, юношеская мягкость черт почти полностью исчезла. Помнится, и мама мне говорила, что еще в 20 лет я выглядел слишком молодо, чтобы жениться. Но я женился, и ничуть не пожалел. «Раньше сядешь, раньше выйдешь», — всегда отшучивался я, отвечая на сетования и переживания знакомых. Так вот сейчас моя внешность не имела юношеской мягкости и нежности. Как и мое тело, лицо выглядело идеально очерченным, словно я и лицо тренировал. Ха-ха. Ну, наверное, при больших нагрузках напрягаются и мышцы лица. Ведь недаром же бегунам-спринтерам рекомендуют дышать через трубочку, чтобы учиться не напрягать челюстные мышцы. Так вот и я, видимо, помогал себе мышцами лица. Хе-хе. Короче, по-моему, я за этот год сильно изменился. Да и Джон Сомерсет заметил, что мое лицо стало другим. А уж он, как пластический хирург, привык замечать изменения в лицах. Об этих глупостях я думал, пока мы с Сьюзи целовались. Я применял такой способ, чтобы не терять голову и не сильно возбуждаться. Организм, все-таки, был молодой и возбуждался мгновенно. Поэтому надо было его, хе-хе, тормозить, отвлекаясь на посторонние мысли. На музыку, например, вспоминая табулатуры тех песен, что мной еще не прочитаны из памяти. С памятью моей тоже творилось что-то невероятное. Чем больше я вспоминал, тем больше вспоминалось того, чего я точно не знал раньше. Это касалось, как музыки, так и просто исторических событий, программных и инженерных решений. Я понял, что и архитектуру Apple я не смог сразу нарисовать, потому что мысли путались, соединяя ежа с ужом. В итоге через некоторое время получилась компиляция сразу трех компьютеров. И это произошло у меня в голове помимо моей воли. По наитию она появилась. Я даже не до конца понимал, как она станет работать и боялся, что это будет мыльный пузырь, который лопнет. Представляете мое изумление и радость, когда первая пропаянная схема показала великолепную производительность и стабильность в работе. Гонял я свой первый персональный компьютер не выключая, неделю, и он, сука, я имею в виду его алюминиевый корпус, не нагрелся выше 40 градусов. Это был такой успех, о котором я просто не мог мечтать, и такой технологический прорыв, к которому долго не смогут подобраться конкуренты. Честно говоря, мне самому было непонятно, как работает эта схема. По мне, так, в ней имелись серьезные излишества. Точно бы укоротил ее раза в полтора, сэкономив при этом долларов 100, но интуиция подсказывала, что эта схема в моей голове появилась неспроста. Кстати, Стив Возняк на этом и попался. Они собрали похожий на мой компьютер, сэкономив на излишествах, и получили некий агрегат WJOT, подобный Apple II, который в подметке не годился моему Rainbow. Я, пока ездил по гастролям, написал для него несколько операционных и пользовательских программ под разные процессоры, и мы стали выпускать Rainbow в различных модификациях, от большой счетной машинки до графического трехмерного моделирования, наподобие AutoCAD. Ну, как, написал, я не был каким-то продвинутым программистом. Все-таки мне было ближе железо, чем кракозябры, но в этом времени моя память одаривала меня видениями даже написанных кем-то когда-то программ, и не только написанных, как я понял позже, но и скомпилированных моим, или не моим, тогда, чьим, разумом. Мне все чаще и чаще казалось, что в голове Женьки собрались не два разума, а больше, даже не три или четыре. Я сильно боялся шизофрении, но мое сумасшествие давало реальный результат, не мешало мне и проявлялось только тогда, когда мне было необходимо принимать какое-то решение, то есть, при работе с информацией или с памятью. И этот кто-то прорастал во мне все больше и больше. А может, это мой разум в новых условиях становился все совершеннее и совершеннее. Ведь мозг Женьки должен был расти, так он и рос. Но там появился мой разум, который развивался вместе с мозгом. Вот и получился, наверное, такой, своеобразный Rainbow в моей голове. Наш Сьюзи первый интим не остался незамеченным творческим коллективом. Меня удивило, но и Ленни не проявил недовольства, когда увидел наши Сьюз довольные физиономии. Да, я понравился Сьюз, как любовник, и это, естественно, отразилось на моей физиономии. Я был горд, Сьюзи была задумчива и отстранена от действительности. Ленни несколько раз спросил ее о чем-то пустяковом, она не ответила, молча поглощая листья салата и сыр. Ленни фыркнул, и дурацкие вопросы задавать перестал. Барабанщик и клавишник переглянулись и растянули в улыбках свои лошадиные лица, они были похожи друг на друга словно братья, и сосредоточились на ужине. «Да-да, мы с Сьюзи не выходили из номера до самого завтрака», хотя Ленни до нас пытался достучаться. Да, Сьюзи также задумчиво отыграла концерт и после ужина просто переехала в мой номер, перенеся в него свои вещи. На следующий день мы отыграли третий концерт и переехали в другой ирландский город. И Сьюзи сразу заселилась в мой номер, который я взял двухкомнатный. И мне она ничего не говорила, просто подошла у ресепшена ко мне, поставила свою сумку рядом с моей сумкой и сама встала рядом, спокойно и молча глядя на администратора гостиницы. Мне сначала было не по себе, и я ждал от Ленни мордобоя. Но Ленни молчал, довольно ровно играл на концертах, хотя было видно, что сильно нервничал. Сьюзи тоже была предельно сосредоточена, и когда мы были вместе, даже улыбалась и шутила. Через 2 недели мы вернулись в Лондон, и тогда я понял, что у Сьюзи с Ленни все же был разговор, хотя я не понял когда. Сьюз всегда находилась в пределах моей видимости. Почему я понял, что они как-то сумели поговорить? Да потому, что Ленни вдруг стал еще более хмурым, и Сьюзи вышла из нашего автобуса и попросила меня помочь отнести ее вещи и гитару, что я и сделал, с превеликим удовольствием. Я, откровенно говоря, предполагал, что меня попросту по возвращении в Лондон снова отстранят от тела. И я точно решил, что если такое случится, из группы я уйду. Но нет, вероятно, Сьюзи Кватро сделала свой выбор, как обычно решив все за всех единолично. Как в таком хрупком теле уживался такой сильный дух, уму непостижимо. Для всех участников группы Сьюзи устроила отпуск, а для нас началась работа над новым альбомом. Причем мы его решили сделать двойным. А что, 2 человека, 2 пластинки. Назвать альбом решили «Радуга Джонни Сомерса и Сьюзи Кватро». Я набросал за 2 вечера картину, где Сьюзи стоит с бас-гитарой, спиной облокотившись на радугу. Простенько, без особой выдумки, но конверт должен был получиться не хуже, чем у тех Rainbow, которых я знал. Мы уже записали Rock'n'Roll Medley 9, Elton John, Rock'n'Roll Medley, https://rutuberu.video/40650b76d/DD481/8020/164f/960c791rplwd, когда у меня в голове что-то щелкнуло. «Ты итальянский знаешь?» «Непонятно для чего», — спросил я. «Да, так себе», — неуверенно ответила Сьюзи. «Общаюсь с местными, когда в турне ездим». «А что, да у меня пара песен есть на итальянском», — вроде как неуверенно произнес я. «Они красивые. У тебя в роке, скорее в блюзе». «В блюзе? Интересно. Не слышала итальянских песен в блюзе. Сыграй, а?» «Она, наверное, про несчастную мужскую любовь?» «Ну, да, что-то типа того». «Тогда, сыграй. А ты, что, итальянский знаешь?» «Немного. Наверное, так же как и ты», — соврал я. «Давай, давай. Я уже вся дрожу». Я подошел к клавишам, сел на стульчик и, начав перебирать их, запел. «Суд санфесса аморе мя, и анонса напиил соло, элюница. Хай наст соста нелцу аритуа у настыря и ренунциабили». 10. Адриана Цилента над санфесса. https://youtube.com/78nelly11w. Я допел только до середины, а Сьюзи уже пускала сопли. Что-то она в последние дни, когда осталась со мной, совсем расклеилась, подумал я. «К чему бы это? Ты что ревешь?» — спросит тихо я, когда закончил. «Ты, паразит, так тоскливо и печально поешь. Еще лицо такое делаешь, слово действительно страдаешь. А я, действительно, страдаю. Ты, разве не видишь, а о чем эта песня?» Удивила она меня. «Ха, ты даже не поняла, о чем она, и ревешь?» Я хотел рассмеяться, но вовремя передумал. Если человек переживает какие-то эмоции, смеяться над ними категорически нельзя. Буквально песня переводится так. «Признайся же, любовь моя, что я больше не один, не единственный. Ты спрятала в своем сердце неотъемлемую историю. Я больше не твоя мысль, я больше не твоя настоящая любовь. Я сладость с горьким привкусом, которую ты больше не ешь. Ну почему ты стала другой? Ну почему ты больше не ты? Ну почему ты не сказала этого раньше? Кто не любит, никогда не будет любим. Что ты сделала с нашим благополучием? Оно превратилось в холодную дрожь. Смех, наши ужины, уже невозвратимые сцены. Я больше не твоя мысль, Я больше не твоя настоящая любовь. Я сладость с горьким привкусом, которую ты больше не ешь. Ну почему ты стала другой женщиной? Ну почему ты больше не ты? Ну почему ты не сказала этого раньше? Кто не любит, никогда не будет любим. Когда приходит вечер, и воспоминание потихоньку исчезает, грусть в сердце открывает пустоту большую, чем море. Большую, чем море. Ну почему ты не сказала этого раньше? Кто не любит, никогда не будет любим. Что ты сделала с нашей любовью? Она превратилась в холодную дрожь. Смех, наши ужины, уже невозвратимые сцены. Я больше не твоя мысль. Я больше не твоя настоящая любовь. Я сладость с горьким привкусом, которую ты больше не ешь. Ну почему ты не сказала этого раньше? Кто не любит, никогда не будет любим. Глава 4. Ты что-то пыталась сказать Сьюзи, но не могла, потому что, дослушав мой перевод, она снова разрыдалась. «Да ты чего, в самом деле?» – разозлился я. «Ну, что за сопли, Сьюз, это же просто песня». «Ага, песня. Уй-уй, а зачем ты именно сейчас ее спел? Уй-уй-уй, чтобы что?» Я присел рядом с ней на кровать, приобнял за плечи, притянул к себе и стал целовать ее голову. Потом я притянул ее к себе еще ближе, и получилось, что она легла на мои руки, словно маленький ребенок. Почему-то, видимо рефлекторно, я начал раскачиваться вперед-назад, словно укачивая ее. Она всхлипывала и молчала, я тоже молчал и думал, что у нас с ней будет дальше. Так продолжалось минут 10. Уже и спина моя стала наливаться свинцом, да и ей было не очень удобно, хоть она и развернулась, положив ноги на кровать и прильнув по мне грудью и закинув руки мне на шею. «Эта песня больше похожа на мою жизнь», — вдруг сказала она. «Почему?» – спросил я. «Долго рассказывать. Меня в юности часто обижали и бросали. Мы же с детства с сестрой и братом по кабакам играли. И наш отец был музыкантом. Мой старший брат очень хороший музыкант. Это он меня научил играть почти на всех инструментах. Даже на барабанах. Да, ты здорово стучишь. Наверное, лучше меня. Ага, не надо врать. Ты стучишь круто». Она вздохнула. «Ты все делаешь круто. Почему? Откуда ты? С Луны свалился? Или с Марса? Ты, наверное, инопланетянин? Так не бывает, чтобы Зубрила был музыкантом. А ведь ты Зубрила, раз собрал компьютер. Я узнала, что это такое. Чтобы его собрать, нужно знать физику, а ее у нас в классе знали только 3 человека. Учитель и 2 Зубрилы. Школы разные бывают. Вот в нашей, то есть этой, которая здесь в Лондоне, собрались почти все Зубрилы по физике, математике, химии. Все очень способные ребята, которые хотят знать больше и потом применять свои знания в своей профессии. С этого года к нам приедут даже из Европы. О, кстати, про Европу. Знаешь, для чего я спел эту песню? Сьюзи уже успокоилась было, но тут вдруг вспомнила, что уже давно не плачет, и снова стала всхлипывать. Я решил продолжить, несмотря на сырость. Ты права, итальянские песни очень лирические. Они или сумасшедше веселые, или безумно грустные. Хочешь, спою веселую песню? Не хочу, капризно буркнула Сьюзи. Ну, хорошо, не буду. У меня есть еще несколько песен на итальянском. Как-то я баловался с этим языком. Там смешная рифма получается. Так что, можно записать несколько итальянских песен и выпустить синглы в Италии. Есть у меня и на французском языке. Я много прикалывался. Ты и французский знаешь? Ерунда. Так же, как и итальянский. Эти песни имеют такой смысл, что можно петь по очереди. Сначала ты, потом я, потом снова ты, и наоборот. Даже эту, что я спел, можно так спеть. Не-не, эту песню должен петь только ты. Все девчонки будут рыдать у твоих ног. Она чуть отстранилась и заглянула мне в глаза и вдруг сказала: «Я себя ненавижу». «Чего вдруг?» — удивился я. «Нельзя так говорить про себя. Нас и так мало кто любит. А если и мы сами себя не будем любить, тогда зачем вообще жить?» Я тоже часто себе задаю этот вопрос. Ты прекращай. Ну, ты же сам сказал, что меня не любишь. Ну-у-у. Наконец-то железная Сьюзи заговорила о любви. Что ты мне тогда говорила, когда мы с тобой первый раз поцеловались? Что терпеть не можешь эти слюни, эти щенячьи нежности? Говорила? Ну, скажи, говорила. Отстань. Подумаешь, когда это было? Я тогда тебя совсем не знала и думала, что ты такой же, как и все парни. А теперь узнала? Спросил я и хмыкнул. Узнала? Прошептала она. И что, другой? Спросил я. Другой? Прошептала она. Точно, другой. Я же говорю, ты инопланетянин. Ха. И в чем же выражается моя инопланетность? Сьюзи некоторое время молчала, потом сказала: «Ты заботливый, как моя мама. Не как отец, а как мама. Ребята у нас все эгоисты, думают только о себе. Да все умес думают только о себе. А ты, с какого-то хера, заботишься обо мне, о Ленне, об этих пидорах. То водичку вскипятишь в чайнике не на себя одного, а на всех, мать твою. То начнешь поднимать нам всем настроение разными прикольными историями, когда всем тошно. Не думаю, что ты хочешь таким способом задобрить нас. Тебе, я вижу, по херу, играешь ты с нами или нет. Тут что-то другое. Думаю, это привычка. Это, наверное, ты у индусов набрался вежливости. Они там, кажется, даже коров не едят, а буддисты веником перед собой метут, чтобы жучков не раздавить». Она снова отстранилась от меня, и я для равновесия тоже вынужден был отклониться назад, чтобы не завалиться вместе с ней вперед. Вот была бы хохма. Видно, что она ждала ответа на вопрос. А я понял, что она меня раскусила, как тонкую скорлупу арахиса. «Просто ты мне очень нравишься. Давно нравишься». «Как давно?» — спросила она, кокетливо шмыгая носом и снова пряча лицо у меня на грудь. «Мне кажется, вечность», — прошептал я. «Небось, похабничал на мой постер», — хмыкнула Сьюз, как всегда назвав вещи своими именами, не стесняясь в выражениях. Видно было, что она выросла среди мужиков. Меня это раньше шокировало, но теперь я уже привык к ее похабщине. Но сейчас решил ее проучить, ибо она затронула мои чистые стороны души. «Я срисовывал тебя с конвертов пластинок, потом сделал плакат в полный твой великанский рост, клал его на пол и... Фу-фу-фу», — фыркнула Сью. «Не хочу слышать. Ха-ха. Да», — пошутил я. «Успокойся. Картинка была маленькой, как и конверт пластинки. Даже меньше, зато она помещалась под размер школьного дневника и постоянно была со мной». «Что за дневник?» «Записная книжка. Бля», — выматерился я. «У них же нет дневников в нашем понимании этого слова. Им туда не ставят отметки и не пишут замечания. А где теперь эта картинка?» «Со мной. В вещах лежит», — соврал я. «Покажешь?» «Обязательно, но потом. Мне нужно набраться смелости. Она не очень хорошо получилась. Я тогда только учился рисовать». «Ну, покажи, покажи», — законючилась Юс и даже стукнула меня кулачком в грудь. «Нет, моя хорошая, и не капризничай. Ты защищаешь от меня свое личное пространство, значит, ты мне еще не веришь, а ты мне...» Она промолчала. «Вот видишь, у нас с тобой еще все впереди, и радости, и печали. Это, если еще будет это у нас, радости и печали». Сью задумалась, а потом как-то крутнулась, развернувшись на моих руках, снова опустив ноги на пол, оттолкнулась ими и, завалив меня на спину, расположилась на мне в полный рост. «А ты точно этого хочешь?» — спросила она, прищурив правый глаз. Она была леворукой и точно таким образом целилась из револьвера, из которого научилась стрелять лет в 14. «Не знаю», — честно сказал я. Она вскинула брови. «Не знаю, готов ли я стать подкаблучником». Ее брови вскинулись еще выше. «Зачем тебе становиться подкаблучником? Будь самим собой, а я буду самой собой. Тогда будут лететь искры», — улыбнулся я. «И пусть летят», — с упрямой ноткой через нижнюю губу бросила она. «Надоело командовать». «Ха-ха», — хохотнул я, и ее слегка качнуло. «Это тебе только так кажется, что ты готова подчиниться. Кто привык командовать от власти, добровольно не откажется. Хотя, можно ведь попробовать, вдруг получится». Сьюзи разулыбалась, сползла по мне чуть ниже и с облегченным выдохом положила голову мне на грудь. Она выдохнула, а я напрягся, так как наши интимные места соприкоснулись. «Хе-хе-хе», — злорадно хихикнула она. «Кто это тут у нас взволновался? Ха-ха, не подними меня на шест, Джонни. Левсы крепкие, выдержат», — буркнул я, злясь на себя, что не могу управлять процессом. «Ну-ну, ха-ха», — проговорила Сьюз и потерлась о восстающий холм. «Злодейка», — прошептал я, кладя ладони на ее маленькую, но кругленькую и упругую попку. «Так, что ты говорил про итальянские и французские синглы?» — спросила Сьюз, затягиваясь первой сигаретой после бурного секса. «У Джона Сомерсета во Франции наверняка полно клиентов, которым он равнял физиономию, из артистических кругов. Возможно, среди них найдется и продюсер. Ну, или кто-то, кто его знает. Он покажет ему наши песни и вуаля, мы в европейских чартах». «Ага», — скривилась Сьюз. «Думаешь, это легко, с французскими и итальянскими песнями?» — переспросил я. «Легко. Хочешь, я наиграю тебе из французского репертуара?» «Наиграй», — сказала она и хмыкнула. «Если ты не наденешь трусы, это будет совсем по-французски. Ха-ха, Хмыкнув, я лишил ее удовольствия полюбоваться мной голым из гитары, натянув джинсы, но больше ничего надевать не стал. Включил все свое оборудование, встал за синтезатор и, встроившись в ритм драм-машины, тронул клавиши и запел. «Yet si tu en exista is pas, dis my power qua yot existeris. Power traner dan sun mondi sans toi, sans yispair yet sans regrets». 11. «Yoidas sin yet si tu en exista is pas». HTTPS YouTubevcov VKF 8. Ах, едва вымолвилась Юзи и закрыла глаза. Еще хочу. Я, лишь слегка наморщил умы, изменив ритм, начал. Салют, цеест янцори мои. Салют, саммент у вас, летем псема пару трс лонглайн дела мои сан йота и пенстой. 12. Йоидас син салют. HTTPS YouTube он 6 ГК 2 Y 0 И. Музыка кончилась. Еще. Пожалуйста. Прошепталась Юз. А той. Аллафа он куиту аз де тре белли. Аллафа он куиту аз де тре мои. Атес мод стендрисун пиу артифициил скуел куифайс. 13. Йоидас синатой. Хттпс йоутубет ксаап 58 ннлс. Какие прекрасные мелодии, проговорилась Юзи. Она давно открыла глаза и с напряжением смотрела на меня. Я даже не спрашиваю их перевод. Немного поняла. Все про любовь. И ты хочешь сказать, что это все ты написал для меня? Да, это все я пою для тебя, посвящаю тебе и дарю тебе. Бери любую, из этих, или каких других, все песни тебе. Сьюзи нахмурилась. Ты коварный змей-искуситель. Наконец выдавила она, явно через силу. Так нельзя. Мы, я пока не разобралась в себе. Мне дороги мои ребята, Ленни. Мне нравится играть тяжелую музыку. Да им вряд ли понравится играть так. А ты, зачем тебе я, как музыкант? Ты спокойно можешь хоть сейчас выпускать синглы в Европе. Это, то, что ты исполнил, готовые шлягеры. Я здесь где? Мои ребята здесь где? Она потупилась. Неважно, что ты придумаешь и с кем останешься, подумав, сказал я. Я сказал, что моя музыка принадлежит тебе. Почти вся, я позволил себе усмехнуться. Половина. Половина тебе, половина мне. И все потому, что ты меня. Это все потому, что ты мне очень нравишься и то, что ты лучшая и достойна этого. Да, совершенно спокойно сказала она, я лучшая. Президент Electra Records сказал, что я могла стать новой Дженис Джоплин. А Микки Мост, мой продюсер, предложил отвезти меня в Англию и сделать первый Сьюзи Кватро. Правда, я не хотела быть чем-то новым и непонятно каким. Да и сам Микки Мост не знал. Он целый год держал меня в отеле и развивал мои навыки. Она криво усмехнулась. Заодно, я взрослела. Тогда мне шел 21 год. Тогда мне тоже пришлось выбрать между своей личной карьерой и судьбой группы Крадл. Микки, они тоже были не нужны, как и тебе. Зря ты так, это мы им станем не нужны, если начнем заниматься европейской музыкой. Хотя, можно их об этом спросить. Ты правду говоришь? Моментально встрепенулась Сью. Надо их спросить об этом. Она замолчала. Значит, ты, в общем, не против, чтобы мы были вместе? Она при этом вопросе глубоко затянулась сигаретным дымом и на выдохе сказала: «Не против, ты более перспективен, чем Майкл и Ники. Мне твои песни нравятся больше, чем те, что пишут они, и отлично. Давай я наиграю тебе пару итальянских песен, которые мы сможем сейчас записать. Так, вот тебе слова одной». Я вынул из шкафа несколько листов, скрепленных стиплером. Она называется «Сара Перчити Амаина», очень веселая. В ней поется про... Ой, да понятно. Сьюзи зашевелила губами, читая и переводя. Так, возможно, потому, что я тебя люблю. Это чувство, все крепнет и крепнет. Ага, обними меня крепко, придвинься ближе, а во, хе-хе. Мне хорошо, возможно, потому, что я тебя люблю. Отличная песня. Я пою в такт твоим страстным вздохом. Круть, это весна, возможно, потому, что я тебя люблю. Падает звезда, скажи мне, где мы? Нет никакой разницы, возможно, потому, что я тебя люблю. Сьюз восхищенно посмотрела на меня. А ну-ка спой-ка. Я снова встал за синтезатор. Тут ты, между прочим, начинаешь первый. Ага, я запел. Смущаюсь, возможно, потому, что я тебя люблю. Это чувство, что все крепнет и крепнет. Обними меня крепко, придвинься ближе. Мне хорошо, возможно, потому, что я тебя люблю. Я пою в такт твоим страстным вздохом. Это весна, возможно, потому, что я тебя люблю. Падает звезда, скажи мне, где мы? Нет никакой разницы, возможно, потому, что я тебя люблю. Летать, летать умеем, все выше и выше. Полетели, полетели со мной, потому что мир сошел с ума. И если нет любви, хватит одной песни, чтобы создать путаницу вокруг тебя и в тебе. После всего, что в этом странного, эта песня, возможно, потому, что я тебя люблю. Если наступит конец света, что ж, отсюда переедем. Если и наступит конец света, то, возможно, потому, что я тебя люблю. Обними меня крепко, придвинься поближе, так хорошо, что кажется нереальным. Если мир сошел с ума, что в том такого? Безумное сумасшествие, по крайней мере, мы друг друга любим. Летать, летать умеем, все выше и выше. Полетели, полетели со мной, потому что мир сошел с ума. И если нет любви, хватит и одной песни, чтобы всколыхнуть бурю за окном и в душе. Лети, лети, летается. Возможно, потому, что я люблю тебя. Полетели со мной, придвинься поближе. И если нет любви, скажи мне, где мы? 14. Рицчие повери Сара Перчитиема. https://youtube.h9azyski064. Со второго куплета Сьюзи начала понемногу подпевать, а к третьему куплету слезла с постели, накинула на голое плечо ремень бас-гитары, положила листок с текстом на пюпитр и выдала отличную партию совмещенного с басом вокала. Она повернулась ко мне и пела мне, а я не придумал ничего другого, как начать песню заново. Еще бы, во-первых, на голую Сьюзи Кватро, играющую на бас-гитаре и поющую голой, я мог смотреть вечно. Во-вторых, мне хотелось запечатлеть этот клип в памяти навсегда. Мало ли что будет завтра, послезавтра и потом. Да, это был лучший видеоролик, увиденный мной когда-либо. Записано, крикнул я и нажал кнопку синтезатора. У меня прямо на него была выведена система пуска и автоматической синхронизации записи. Ты записал? Воскликнула радостно Сьюзи. Вот молодец. Послушаем. Мы послушали. Получилось очень даже неплохо. Бас был плотный и веселый, а вокал Сьюз, обычно излишне крикливый, его иногда называли базарный, тут был мягче. Наверное, потому, что веселее. Когда она пела песню заново, она, глядя на меня, тоже подпрыгивала и веселилась вовсю. Ну, круть. Если покажем Мике и Нику, не поверит, что это я. Ха-ха. Давай, еще одну, сразу, давай, на. Сьюзи взяла лист со словами Цемивари и пробежала текст глазами. Когда она подняла взгляд, и слезы снова наполняли ее глаза. Ну, Сьюзи, ты только не начинай кукситься. Эту песню тоже надо петь жизнерадостно, ведь все проходит и она вернется к нему. Поняла, поняла. Покажи, как, нажал кнопку синтезатора, начал рояльное вступление, запел. Тут первый куплет был моим. Есть дни, когда я не сплю и думаю о тебе, сижу дома, и тишина, мой единственный друг. В то время как за стеклами падает снег, я тебя жду здесь около огня. В этой зиме что-то не так, Рождество не такое, каким оно было когда-то. Но это было лишь год назад, надеемся, что не закончится. Как бы мне хотелось, любовь моя, как бы мне хотелось, чтобы ты меня любила, как я тебя, чтобы этот вечер, слишком грустный, слишком обычный, не был больше без тебя. Как бы мне хотелось, как бы мне хотелось, любовь моя, как бы мне хотелось, чтобы эта любовь, которая уходит, не растаяла бы, как снег под солнцем, без слов. Должен бы тебя понимать, когда вижу, что ты уходишь, и не любить бы тебя, когда не хочешь, чтобы тебя любили. Без падения в ревность вновь, которую только ты вызываешь. Как бы мне хотелось, как бы мне хотелось, любовь моя, как бы мне хотелось, чтобы ты меня любила, как я тебя, чтобы этот вечер, слишком грустный, слишком обычный, не был больше без тебя. Как бы мне хотелось, любовь моя, как бы мне хотелось, чтобы эта любовь, которая уходит, не растаяла бы, как снег под солнцем без слов. И в этот раз другая женщина не придет стереть твой отпечаток на подушке. Даже Луну об этом попросил, но она не согласна, не хочет больше быть со мной. 15. Рицчие поверит сами вари, https://youtube.h9azyski/deku. Глава 5. Сьюзи Кватро прожила у меня 2 недели. Она практически не вылезала из моей комнаты. Спала, ела вкусняшки, что я ей готовил. Она обожала мое мясное рагу с овощами и борщ, который я назвал русским супом, сказав, что его меня научил готовить дед, а того настоящие русские из России. У Сомерсета готовили настоящий украинский борщ из свеклы, и я не боялся попасться. Я варил борщ еще и с капустой, шинкуя и капусту и свеклу тоненькой стружкой. Еще я пек ей оладьи, разведенные на кефире, и подавал их с чаем и со сметаной, которую, как и кефир, в Лондоне продавали повсеместно, но Сью Сметане предпочитала джем. Она его могла съесть целую банку за один присест, что и делала, уплетая мои тонкие, ажурные блины. Я не опасался, что Сьюзи Кватро уйдет от меня, как только мы закончим работу. Я просто был уверен, что так и будет. Этот результат выдавал мой супермозг, анализируя ее взгляды, улыбки, слова, телефонные звонки кому-то, когда я уходил из комнаты. Я знал, что это произойдет по нескольким причинам. Во-первых, Сьюзи Кватро была слишком амбициозна. Во-вторых, она не знала точно, какой из проектов, крутящихся в ее голове, окажется наиболее коммерческим. В-третьих, она не любила меня так сильно, чтобы рискнуть и остаться. Вернее, она боялась полюбить меня. Я был сильно молод, и она понимала, что и я могу кинуть ее. Она знала, что мало ли кто что говорит. Личное, особенно бизнес, выше общего. А она знала, что я точно был бизнесмен, раз раскрутил производство такого, что приносит очень серьезную прибыль. Мой счет наполнялся фунтами, количество которых приближалось к миллиону. И я не скрывал этого от нее. А в-четвертых, она понимала, что я не смогу все время отдавать музыке, а значит и ей. И я это понимал и не настаивал на том, чтобы оставить ее у себя. Кем? Домохозяйкой? Ха-ха. Сьюзи, домохозяйка, она даже матерью себя еще не могла представить. Ее ребенком была ее группа, и Сьюзи Кватро всю себя целиком отдавала своим детям, ее музыкантам. За 2 недели мы с Сьюзи записали не двойной альбом, а 2 альбома. Французский и итальянский. Они так и назывались. «Радуга Джонни Сомерса» во Франции и «Радуга Джонни Сомерса» в Италии, с добавлением фразочки вместе с Сьюзи Кватро и фото ее красивой, прислонившейся спиной, как уже говорилось, на уходящую круто вверх семицветную дугу. Стояла Сьюзи правым боком к зрителю и задумчиво смотрела на него же, то есть вперед с диска. Надписи были выполнены на французском и итальянском языках, соответственно. Сомерсет договорился о печати альбомов на виниле, не выходя из своего домашнего кабинета, просто сделав 2 звонка владельцам фабрик грамзаписи во Франции, Патхимарцене и в Италии Дисцограммопхане. Когда Джон Сомерсет звонил, то, по моей просьбе, сказал, что альбомы записаны на студии Джонни Сомерс Rainbow Records. Так я решил назвать мою собственную студию звукозаписи. А как еще? Главное, что ее и регистрировать нигде не надо было, кроме налоговой. Причем, заводом по производству грампластинок, было все равно, в каком формате делалась звукозапись. Единого стандарта не было. Пиши хоть на широкой, хоть на узкой пленке, без разницы. Главное, давай матрицу, плати и забирай продукцию. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Однако, переговоры меня не обрадовали, а совсем наоборот. Менеджеры заводов сказали Джону, что мало издать диски, надо их еще суметь продать, а все крупные ритейлеры имеют контракты с крупными студиями звукозаписи, то есть лейблами, и диски, выпущенные на наши кровные деньги, продавать не возьмутся. Пусть на этих дисках будут записаны самыми хитовые хиты, а продавать тот немаленький тираж, что мне коммерчески выгодно заказать на заводе, через небольшие независимые магазинчики я буду очень долго. Джону посоветовали не пороть горячку и обратиться к тем британским лейблам, что имеют контракты с крупными ритейлерами во Франции и Италии и возможность продвигать товар с помощью рекламы. И это оказалось все та же Yimi Records, только с добавочками Yimi Italiana или Yimi France. Всего-то, я понял, что бежать надо в лондонский офис Yimi. Но Фила Спектора рядом не было, он работал с Джоном Ленноном где-то в Соединенных Штатах, и я сам набрал телефонный номер менеджера Yimi Records в Лондоне. На удивление, он довольно быстро вник в проблему и согласился послушать записи. Им всем, менеджерам, шли комиссионные от привлеченных к сотрудничеству свободных лейблов, поэтому он и возбудился. Это я так сразу подумал. Многие музыканты, оказывается, обзаводятся своими собственными лейблами, даже не для записи альбомов, а ради юридического оформления своего творчества и заключения договоров на издание музыки не между физическими, а между юридическими лицами. Так, кстати, Пол Маккартни и Джон Леннон потеряли права на все песни, написанные ими для Битлз. Однако вскоре я услышал следующее. «Ты, я слышал, зарегистрировал свой лейбл?» – спросил меня менеджер. «Мне только что звонили наши представители во Франции и в Италии. Сообщили, что ты ищешь лейбл, готовый издать твои песни в Европе. Ничего себе, как быстро у вас разносятся новости!» – пробормотал я. «Мы только вчера звонили в Патхимарцене и в Дисцограммопхане. Ха!» Каждый хочет заработать, Джонни, а ты отличный товар. Эти фабрики, фактически наши, поэтому и отзвонились своим, то есть нашим, местным представителям. Здорово. Да, есть такое дело, Джимми. Сегодня зарегистрировался в налоговой инспекции. Мне ведь уже 18. Это здорово. Тащи свою задницу ко мне и бери с собой свои пленки. Ты, ведь, снова на своих четырех дорожках писал? Ну, да. Это плохо? Ха, ничего. Это нормально. Все равно ведь мы на один трек матрицы пишем. Размножим и все. Ты, кстати, в курсе, что тираж твоего первого альбома в Британии достиг 100 тысяч экземпляров, а пара твоих песен сейчас в первой десятке наших чартов. Это золотой диск. Конечно, в курсе. Что ж я, пентюх какой. Пентюх, забавное словцо, ха-ха, пентюх, прикольно, приготовься к церемонии вручения, но это мы устроим примерно через неделю, а теперь тащись ко мне, Джонни не пентюх, я выделю для тебя целый час обеденного времени, цени, мой день забит полностью, лечу, лети, я схватил вторые копии наших Сьюзи альбомов и полетел к Джимми Томпсону, моему личному менеджеру в Yumi Records на такси. Мне присылали отчеты о продажах моего первого альбома из Yumi ежемесячно и накануне, 2 сентября, я узнал, что всего продано 101 215 пластинок. Я ехал в Yumi Records и думал, что 10 сентября мне надо будет явиться в колледж, уже на учебу. Вступительные экзамены я сдал еще в июне. Не сказать, чтобы легко, но и тут мне помог мой продвинутый разум. Собеседование по всем предметам я прошел легко, а вот отвечая на тесты пришлось напрягать ум. На каждый вопрос предлагалось 5 ответов, из которых надо было выбрать, естественно, один верный. И я в них запутался, пока не вспомнил четкие формулировки из учебников физики, химии, математики, биологии, зоологии. Да-да, все предметы сдавались единым тестом, то есть следом за вопросом по математике шел, например, вопрос по биологии. Можно было пользоваться учебниками и справочниками, лежащими тут же, но за это снимались баллы или начислялись, я так и не понял. В то же время, я видел, что экзаменаторы отмечают у себя в тестовых таблицах, насколько хорошо экзаменуемый ориентируется в учебнике или в справочнике, например, в таблице логарифмов. И то, что я не пользовался справочниками, отвечая на некоторые вопросы, вызвало у экзаменаторов явное недоумение.